уходил он от нее в дверь. Как только Зинка скрывалась за оградой, чижонок выходил будто из своей квартиры, благо двери были рядом, шел на зады и по малиновому оврагу в момент добирался до площади. Уходя, он прихватывал с собой либо бутылку водки, либо портвейна, что припасала Елена Александровна. И к великой досаде Зинки к вечеру возвращался пьяным. Эта хорошо налаженная статья дохода чужонка закрылась совершенно неожиданно. В то утро Фунтикова привела к Полу Бояриновым техника-смотрителя, инженера Ломова и плотника Судакова. В доме начался истинный переполох. Заскрипели половицы, застучали двери, и в коридоре сошлись, как на митинг, все жильцы. Даже Елена Александровна вышла, накинув цветной халатик. И только чижонок остался в кровати, как в капкане. Больше всех шумела Зинка. «Это что за разбой при белом дне? Как это так? Общий коридор отобрать? Знаете, как это называется? Конфискация! Кто вам дал право?» «Товарищи, все сделано по закону», — успокаивала Фунтикова. «Это не закон, а конфискация». «Вы что, это называете конфискацией? Основной закон?» — повысила голос Фунтикова. «Что вы нам суете под нос свой закон?» — не сдавалась Зинка. «Он не мой, а наш общий. Знаем мы, какой он общий». «Вы на что намекаете?» «Да я могу вас привлечь за это. Мы сами вас привлечем. Пришли тут распоряжаться». Павел Семенович скромненько стоял в дверях, которые нужно было переносить на новое место, и придирчиво осматривал обшарпанные стены коридора. Через каких-нибудь полтора часа они станут не общими, а его личными. Их сначала надо купоросить, шпаклевать и только потом уж красить. Мария Ивановна стояла за его спиной, напряженно слушая перепалку Зинки с Фунтиковой, готовая в любую минуту ринуться в атаку. Старуха Урожайкина слушала с удовольствием, празднично скрестив руки на груди, и на ее помолодевшем лице сияла задорная усмешка. «Неплохо, ругаются, неплохо, но я бы лучше смогла». «Конечно, интересы коллектива прежде всего. Но вы с нами даже не посоветовались», — неожиданно поддержала Зинку Елена Александровна. «Товарищи, это решение исполкома и обсуждению не подлежит. Хватит», — сказала Фунтикова и ушла. За ней удалился и техник-смотритель, инженер Ломов. Остался один плотник Судаков. Он неторопливо очинил карандаш топором и сказал: «Известное дело. Представитель был? Был. Спорить не о чем. Расходись по домам». «Но нет. Мы тоже законы знаем», — сказала Зинка. «Они у нас еще попляшут». Она наскоро снарядила младшего Саньку в садик, старший уже в школу бегает, и, сердито хлопнув дверью, ушла. Чижонок, поднявшись на локте, провожал ее взглядом с чужой кровати. «Интересно, куда она помотала?» «На работу», — отозвалась Елена Александровна из-за ширмы. «Но нет, Зинка так быстро на работу не ходит. Это она что это задумала? Теперь она всю округу с жалобами обойдет. От нее и чертям станет тошно». «А ты куда пойдешь, Воля?» «Я куда пойду?» «В окно сейчас не сунешься. В момент вся округа соберется. Скажут, с целью воровства. А в коридоре Судаков с Павлом Семеновичем орудуют. Мое дело — залечь и не шевелиться». Но отлежаться чижонку не удалось. Сдав младшего Саньку в детсад, Зинка пошла на площадь рассказать все мужу, посоветоваться, куда писать жалобу насчет коридора. Но, увы, на площади она не нашла его. И ведро, и грабли, и метла — все торчало в акации, дорожки не подметены. Чижонок как сквозь землю провалился. «Это промышляет с утра пораньше», — подумала она. «Опять пьяным придет». И вдруг Зинка вспомнила, что в попыхах она, уходя, не заперла дверь еще и на второй замок,